Умываясь, Фёдор вдруг понял, что-то не так. И только вернувшись на кровать, догадался, что именно. «Таня, а где мое обручальное кольцо?» — спросил он. Жена кинула на него холодный взгляд. «Ты только сейчас обнаружил пропажу?» «Ну да. Я так привык к нему, что не замечал. Так ты знаешь, где оно?» «Дома. Мне его отдали в реанимации». «Если завтра придешь, принеси, пожалуйста». «Зачем?» «Ну как? Я привык его носить». «Ты же не замечал». «Не замечал, а теперь заметил». «Ты так похудел, что оно с тебя свалится». Фёдор пожал плечами, посмотрел на узкую полоску незагорелой кожи на безымянном пальце и прикрыл глаза, сквозь ресницы наблюдая, как жена читает своего Диккенса, сидя на жестком неудобном стуле, выдерживает хронометраж, необходимый для звания самоотверженной супруги. Он вздохнул и почему-то вспомнил рассказ Кузнецова. «Бедная девушка, бедная мать». Может, и есть правда в дурацкой книге Башмачникова? Ведь девушка, насколько он помнил, получила высшее образование, работала, на учете в психдиспансере не состояла, значит, сумасшедшей в истинном смысле этого слова не являлась. По крайней мере, вменяемой она была точно. Зачем же мать таскала ее к психиатру? Скорее всего, как и у Таньки, любовь к дочери вылилась у нее в жадное повелительное чувство. Ей надо было поглотить личность своего ребенка, подмять под себя, чтобы он, не дай бог, ни в коем случае не отклонялся от идеала, в крайнем случае от высокого стандарта. Чтобы не стыдно было его предъявить в обществе и похвастаться. Мать запихивала свое дитя в прокрустово ложе идеального ребенка, не замечая, как ломает ему кости. Но на живом все зарастает. Образуются шрамы, грубые рубцы. Они уже не болят. На теле становится все меньше и меньше чувствительных точек. И тогда, конечно, самое время тащить ребенка к психиатру, чтобы показал, куда еще можно эффективно бить. Наверное, та мать покончила с собой не только из-за тоски. Прозрела, озарила ее, что она издевалась над дочерью и исковеркала ее психику, а прощения просить уже не у кого. Все-таки у нормальных людей самоубийств без чувства вины, истинного или ложного, не бывает. Фёдор вздохнул. Он тосковал по Глаше, тяжело переживал вечную разлуку с ней, но мысли о том, чтобы свести счеты с жизнью, не приходили к нему. И Глаша тоже в юности перенесла страшный удар. В один день потеряла мать и отца. Но именно потому, что у них была дружная и любящая семья, осиротевшая девушка смогла жить дальше. Неожиданное воспоминание вдруг подкинуло его на постели. Фёдор резко сел, и левый бок тут же отозвался короткой, как собачий лай, болью. «Что с тобой?» — спросила Татьяна. «Не обращай внимания». Он изо всех сил стиснул виски пальцами. «Так, мысль одна». Глаша как-то обмолвилась, что после смерти родителей ходила к врачу из-за депрессии, а он не стал выспрашивать. Знал, что если бы хотела, то рассказала бы сама. С депрессией? Не к участковому же терапевту она ходила. Этой болезнью занимается психиатр. «Что с тобой?» — повторила жена. Буркнув, что все в порядке, Фёдор лег и накрылся одеялом с головой. «Сейчас надо забыть, отринуть чувства и думать хладнокровно». Итак, две жертвы из трех посещали психиатра за много лет до своей смерти. Совпадение? Возможно. Надо прицельно трясти окружение той, второй девушки. Очень может быть, что кто-то вспомнит похожий эпизод и из ее жизни. Следующий вопрос. Это был один врач или нет? Необходимо установить личность. Но как это сделать, если визит к психиатрам граждане скрывают пуще подпольных абортов? Если официально обращаешься в психдиспансер, то одним пинком закрываешь перед собой многие двери. Самая злобная мамаша в мире не настолько ненавидит свое дитя, чтобы позволить завести на него амбулаторную карту в этом достойном учреждении. На хорошую работу не возьмут, права не выдадут, и спутника жизни будет найти очень проблематично, если вдруг в массы просочится слух, что ты состоишь на учете. Никто не будет разбираться, невроз у тебя, астеническая реакция или же махровая шизофрения. Раз попадешь в поле зрения психиатров, потом не докажешь, что ты нормальный. Поэтому люди из приличного общества, надеющиеся чего-то в этой жизни добиться, обращаются к специалистам этого профиля сугубо неофициально и за приличный гонорар. Фёдор нахмурился. Хорошо. Допустим, мать первой девушки готова была платить любые деньги, лишь бы только сделать дочь послушным орудием своей воли. Ну а Глаша-то, она откуда взяла средства? И тут без вариантов. Либо она ходила к врачу за деньги, либо ее не приняли бы в аспирантуру. Или она просочинила насчет депрессии. Но с какой целью? Хорошо, деньги у Глаши были. Только надо ведь еще знать, к кому обратиться. Частно практикующие психиатры не расклеивают объявления на столбах. К ним попадают исключительно по знакомству, потому что государство за это может серьезно нахлобучить. Психиатрическая помощь как социализм. Прежде всего учет и контроль. А вы тут шизофреников шхерите, профессию позорите. Нехорошо, товарищи, стыдно. Между тем родители Глафиры не имели отношения к медицине. И вообще у нее не было влиятельных родственников. В институт она поступала без блата. Кто мог свести Глашу с нужным специалистом? Только преподаватели. Декан, например. Ему по должности положено заботиться о студентах. И девочка, потерявшая родителей, требовала самого пристального его внимания. Если декан был отзывчивый человек, то наверняка попросил бы какого-нибудь приятеля с кафедры психиатрии поработать с осиротевшей студенткой. В таких обстоятельствах нужно быть конченным подонком, чтобы отказать или требовать деньги за лечение. А могло вообще такое быть, что Глашин случай подходил для научной работы? Надо сказать Кузнецову, пусть копает в этом направлении. Телефонный автомат был бесплатный, но находился в другом конце отделения, у самой лестницы. Фёдор прикинул, нет, пожалуй, так далеко ему еще не дойти. Придется просить Татьяну, чтобы отвезла его на кресле-каталке. Позор, конечно, но ради дела потерпим. Пожав плечами, жена пошла искать каталку, а Фёдор вспомнил, как Башмачников в свое время хвастался, якобы он является настолько уникальным специалистом, что читает лекции не только в академии, но и в медицинском институте. Между строк надо было, видимо, понимать, что он единственный стоящий психиатр в городе, а то и во всей стране. Вдруг он и был тем врачом, к которому ходила на прием Глаша. Да нет, навряд ли. Он же весь такой нарасхват. Когда ему возиться с напуганной девочкой? А Глаша, в свою очередь, была умным и здравомыслящим человеком. И даже в 18 лет могла отличить дельного специалиста от пустобреха с раздутым самомнением. С другой стороны, Михаил Семенович, как нетрудно догадаться из его книженции, считает себя гуру в детско-родительских отношениях. Кому могла та мама тащить упирающуюся дочь, как не к нему? Мысль промелькнула и исчезла, как летучая мышь в ночи. Фёдор накрыл голову подушкой, чтобы сосредоточиться, и принялся думать дальше. Понятно, что Башмачников не маньяк, но интересно, откуда он знает, что Фёдор начинал карьеру с поимки патологического убийцы? Зейда говорил, что когда они с Михаилом Семеновичем познакомились с судьей Поляковой, он уже знал этот факт из биографии прокурора Макарова. Откуда? Кто мог ему сказать? Башмачников отирался не в юридических, а в околовластных кругах. А там про достижения Федора никому не было известно, потому что он тщательно их скрывал и был интересен не былыми подвигами, а нынешними возможностями. У Михаила Семеновича были друзья в прокуратуре, которые служат достаточно долго, так что в курсе, с каким багажом юный Федор Макаров влился в их стройные ряды? Ну так обращался бы к ним. На кой черт понадобилось действовать через судью, да еще сидящую в декрете? Кто выбирает кривой и длинный путь, когда есть короткий и прямой? Нет. Гораздо логичнее предположить, что Башмачников знает и помнит, что Макаров в свое время раскрыл серию убийств, потому что сам является преступником и, естественно, следил за ходом следствия, что совсем не трудно в маленьких городках. Фёдор нахмурился, припоминая. Он редко общался с Михаилом Семеновичем, а прислушивался к его разглагольствованиям еще реже. Но психиатр любил поныть, как родина не ценит своих сыновей. В частности, такого талантливого специалиста и коренного ленинградца много лет мариновало в глубинке, прежде чем он добился места на кафедре благодаря своим уникальным трудам и грандиозным заслугам. Нельзя исключить, что этой глубинкой и был городок, где служил Фёдор. Или соседний. Да, скорее соседний, до которого 40 минут езды на электричке. А может, и областной центр представлялся Башмачникову глубинкой. До него тоже езды было не больше часа. И самое главное, на кой черт Башмачникову с Зейдой вообще потребовалось соваться в текущее расследование? Они не разработали готовой методики, чтобы испытать ее эффективность на конкретном деле, а у следствия не было фактов, анализ которых мог бы послужить к созданию этой самой новой методики. К чему вообще нужно это якобы сотрудничество? Только если водку вместе пить. Или для того, чтобы следить за следователем и знать, что он не слишком близко к тебе подобрался. Да нет, бред. Федор сел и встряхнулся, как собака. Из башмачника у маньяк, как из говна пуля. Типичный интеллигент с претензиями на гениальность. А может, действительно хороший специалист и талантливый ученый. Просто всю жизнь не везло, вот он на закате лет и потерял сдержанность. И что плохого, если человек решил присмотреться к реальным случаям, прежде чем понять, куда двигаться в своей науке? Просто он злится на Михаила Семеновича из-за того, что тот поссорил его с Ленкой посредством своей писанины. Вот и ставит ему каждое лыко в строку. Сейчас Татьяна привезет каталку, он дозвонится до Кузнецова и выяснится, что Глашу консультировал совсем другой специалист. А Башмачников вообще в те годы не работал в медицинском институте. Раздался стук колес, и жена показалась на пороге палаты с тяжелой каталкой. «Не заезжай, я выйду», — крикнул ей Федор и встал на ноги. Опираясь на тумбочку, он сильно ее качнул, и Татьянин Диккенс шлепнулся на пол с глухим стуком. Федор посмотрел на обложку и вдруг понял, что его тревожило при воспоминании об Эдвине Друде. Там упоминалась негашенная известь. Материал, который способен почти полностью растворить человеческую плоть. Так не для этого ли Башмачников залил этой известью дачу, когда его попросили освободить чужую собственность? Зейда предположил, что подобных убийств не было зарегистрировано не потому, что маньяк орудовал в другом районе нашей необъятной родины, а потому что имел возможность надежно прятать тела. Он выдвинул вполне перспективную версию, что маньяк был работником крематория, но ведь и в деревне тоже можно спрятать труп. И никто не найдет. Посадил девушку в личное авто и повез. И разве бывшая пациентка с тобой не поедет? Да впереди машина побежит. При этом психиатр ничем не рискует. Если ты сам не вел записи о принятых пациентах, то любая из этих девушек точно постарается сделать все возможное, чтобы о ее контактах с врачом этого профиля не узнала ни одна живая душа. Тайного любовника не будет так скрывать, как визиты к психотерапевту. Тогда, 20 лет назад, Федору даже в голову не пришло, что жертв может объединять общий доктор. В те годы психотерапия вообще представлялась экзотикой, чем-то глубоко чуждым советскому человеку, ярким проявлением загнивания буржуазного строя. Если бы ему тогда сказали, что девушек убил личный психотерапевт, Федор счел бы эту версию такой же реалистичной, как и ту, что их убил инопланетянин. А скорее всего Башмачников, бывший тогда полным сил интересным мужчиной на пороге сорокалетия, просто обольщал девушек, и все. Федор сел на кресло, и Татьяна медленно повезла его к телефону. Колеса тонко и ритмично поскрипывали. По крайней мере, это единственное разумное объяснение, зачем Башмачников испоганил дом и землю, передавая их законным наследникам. Со стороны выглядит, будто он отомстил за то, что наследники не отказались в его пользу, хотя он много лет ухаживал за их выжившей из ума бабкой, а они даже не догадывались о ее существовании. Но это если не знать, что Михаил Семенович — лютый приспособленец и халуй. Будь он ни в чем не виноват, у него просто рука бы не поднялась разбрасывать отраву по земле таких уважаемых людей, как торговые работники Тумановы. Наоборот, он, понимая, что по закону участок никак не отстоять, подольстился бы к ним в надежде на доступ к дефициту. Он не мог не понимать, что своим экстравагантным поступком настроит против себя всех сколько-нибудь значительных людей в городе. И все равно сделал это, потому что альтернатива была еще страшнее. Если бы новые хозяева нашли у себя на участке что-то похожее на человеческие останки, то Башмачникова тут же взяли бы в оборот. Логично. И по времени совпадает. Примерно, грубо, Но все-таки... Федор не вникал в подробности этого запутанного дела. Больше того, сознательно его сторонился, имея смутное ощущение, что Михаил Семенович тут же попробует его припрячь, если уловит хоть малейший проблеск интереса с его стороны. Между тем, Федору в принципе не хотелось разбираться в хитросплетении гражданского процесса. Ну и настраивать против себя Тумановых тоже было не с руки. Поэтому он не знал, кто кем кому приходится и каким образом Башмачников воцарился на участке. Но много раз слыхивал возмущенные вопли на тему, что «вот, я 15 лет тут жил, работал, обустраивал, вкладывал, а теперь что ж?» Итак, участок был в распоряжении Башмачникова в течение последних 15 лет. И именно в этот промежуток убийств, идентичных по почерку той серии, которую расследовал Федор сам, нигде не зарегистрировано. Девушки пропадать пропадали, но первая девушка с характерными следами удушения была обнаружена только вскоре после того, как Михаил Семенович был изгнан со своего участка. Доехали до телефонного автомата. Татьяна подала ему трубку, Федор продиктовал номер, Татьяна прокрутила цифры на металлическом диске. В трубке долго раздавались щелчки и шорох, не соединяли. Потом пошли длинные гудки, и Федору было тошно от своей догадки. Он попытался вспомнить обстоятельства того своего давнего дела. Нет, ничего. Никакой зацепки, которую бы теперь можно было привязать к Башмачникову. В сущности, вся его система доказательств не более чем глупые догадки человека с ушибом мозга. Не получится ли так, что из-за него снова пострадает невиновный, а настоящий маньяк останется на свободе? Федор почти обрадовался, что никто не берет трубку, и можно ехать в палату, чтобы все взвесить и обдумать. Но тут раздался щелчок соединения. «Приезжай», — сказал Федор. «Я, кажется, знаю, кто убийца».